мол, премии его незаконно лишили. Сволочь такая, все качает и качает права, пожаловался Чеснухин. Поссать на него с высокой колокольни. Закон это мы. Будет ныть, сничтожим совсем. Мы тут руководство. Грозится статью написать о развале в компании. Скажи этой суке, придушим, если посмеет. Умно скажи, без свидетелей. А я пошел. Не дрейфь. За нами и за нас местное руководство стоит. Мы вольны делать все, что пожелаем. Бугров встал, вышел из-за стола, поднял руку, согнул несколько раз пальцы в кулак и захлопнул за собой дверь. Сразу же раздался телефонный звонок. Спрашивали именно Бугрова. «Он находится в администрации», — спокойно ответил Чеснухин. «Появится не скоро. Готовит важные документы для губернатора». Чеснухин любил поиграться словом «губернатор». Научился произносить его с придыханием, торжественно, почтительно, дружески, подобострастно и так далее. Миллион оттенков. Особенно торжественно произносил «губернатор мне поручил». Все в этой фразе было. И почтительное уважение к первому лицу в округе, и высота его ума, и высота собственного, если уж такой человек ему что-то поручает. Но главное, эта фраза показывала, насколько он близок к власти, к самым заоблачным ее вершинам. Сидеть в кабинете, узком, малоосвещенном, было нудно и тяжело. Работа в компании шла своим ходом. На радио и телевидении готовились передачи, в технических цехах они монтировались, выпускались в эфир. Не хватало кадров. Уходили журналисты, уходили технари. Перо им в задницу. Что-то болтали по радио, что-то крутили по телевидению. Какая разница? Народу все равно, лишь бы чем-то был заполнен радио и телеэфир. Опять технический контролер написал, что было несколько сбоев на радио и телевидении. Чеснухин мечтал убрать этого контролера, настырную, вездесущую женщину, посадить на ее место своего человека, и все будет в норме. Не будет актов, следовательно, не будет и срыва в работе. Прочитал акт, что утром по радио не дали гимн российский, что запоздало с выходом в эфир телевидения. Черт с ним, с гимном, его и так каждый день слушают. Нет, надо написать, чтобы показать, как мы плохо работаем, возмущался про себя Чеснухин. Сняв трубку, он позвонил в кабинет, где находится контролер. «Ее нет, она на больничном», — ответили ему. «Болеет и пишет такты», — бросив трубку, возмущенно проговорил Чеснухин. И тут его осенило. Скорее всего, она вовсе не болеет, сочкует, прикрывается больничным. Ему показалось, что настал момент рассчитаться с этой надоедливой женщиной, поймать ее на месте. Чеснухин позвонил своему заместителю по техническим вопросам, еще одному работнику, который неизвестно чем в компании занимался, вызвал машину. Когда двое вызванных вошли в кабинет, Чеснухин коротко, но ясно пояснил ситуацию. «Еще один акт, ты, Червяков, как заместитель по техническим вопросам, должен быть наказан. Чтобы прекратить поток этих актов, нужно принять крутые меры в отношении контролера». Но Любовь Михайловна на больничном,